Глава третья. Прошло несколько минут, и я пошел открывать входную дверь. На пороге стояла Хейди Генслер. Хейди была совсем еще юным существом, чисто вымытая и аккуратненькая, а ровно подстриженные льняные волосы доходили ей до худеньких плеч. Косметику она не употребляла, хотя я мог и не заметить. Она несла ранец с книжками. В светло-голубых глазах я прочел смущение и неуверенность. — Вы тот человек, с которым я должна поговорить? — Да. Меня зовут Арчер. Входите, миссис Генслер. Она смотрела мимо меня вглубь дома. Это удобно? Из своей комнаты показалась мисс Себастьен. На ней был пышный розовый пеньюар. Входи, Хэдди, дорогая, не бойся. Хорошо, что ты пришла. Теплоты в ее голосе не было. Хэдди вошла и остановилась, не зная, проходить ли дальше. Ей было явно не по себе. Что-нибудь случилось с Энди? Дорогая, мы не знаем. Я просто изложу факты, но прошу тебя, пообещай мне одно. Не говори об этом никому, ни в школе, ни дома. Не буду. Я никогда ни о чем не рассказываю. Что ты имеешь в виду, никогда ни о чем не рассказываю? Хейди прикусила губу. Я ничего не имею в виду. Миссис Себастьен сделала к ней шаг. Она была похожа на большую розовую птицу с маленькой черной головкой на хищно вытянутой шее, готовую схватить свою добычу. Ты знала, что происходило между Сэнди и тем мальчиком? А что я могла поделать? И ты нам не сказала. Так подруги не поступают, дорогая. Девочка уже чуть не плакала. Я подруга Сэнди. Хорошо, чудно. В таком случае, если ты действительно ее подруга, ты ведь поможешь нам вернуть ее домой целой и невредимой? Девочка кивнула. Она убежала из дома с Дэви Спеннером. Сначала пообещай, что ты никому ничего не расскажешь, тогда я тебе отвечу. Я вмешался. Это не так важно, миссис Себастьен. Кроме того, я бы предпочел задавать вопросы сам. Она накинулась на меня. Я не могу ручаться, что вы будете вести себя в рамках дозволенного. Не можете. Но и ситуацию контролировать вы тоже не можете. Она вышла из-под контроля. Поэтому не лучше ли вам удалиться и предоставить дело мне? Миссис Себастьен не пожелала подчиниться. Похоже, она тут же собиралась отказаться от моих услуг. Мне было все равно. Я уже понимал, что дело будет склочным. Одним из тех, где только наживешь врагов, а в кармане от этого ничего не прибавится. Хейди тихонько потянула меня за рукав. — Вы подвезете меня в школу, мистер Арчер? Обычно я присоединяюсь к Сэнди, но сегодня ее нет. — С удовольствием. Когда надо выезжать? — В любое время. Если я приеду слишком рано и до первого урока останется время, то посижу где-нибудь, повторю домашние задания. «Вчера Сэнди подвозила тебя в школу?» «Нет, я добиралась на автобусе. Она позвонила мне утром, примерно в это время, и сказала, что в школу не поедет». Миссис Себастьен опять рванулась к девочке. «Она не сказала тебе, куда поедет?» «Нет». Девочка упрямо замолчала, ушла в себя. Если она что-то и знала, то не собиралась это выбалтывать матери Сэнди. Миссис Себастьен сказала. «Хейди, мне кажется, ты лжешь». Девочка вспыхнула, глаза ее наполнились слезами. — Вы не имеете права так говорить. Вы не моя мама. Я снова вмешался. В доме Себастьенов путного разговора не получилось бы. — Пошли, — сказал я Хэдди. — Подвезу тебя до школы. Мы сели в машину и стали двигаться вниз, к шоссе. Хэдди сидела очень чинно, поместив ранец с книжками на сиденье между нами. Она, наверное, не забыла наставление мамы и папы, что нельзя садиться в машину к незнакомому мужчине. Через минуту она сказала... Миссис Себастьен считает, что я виновата. Это несправедливо. Виновата в чем? В том, как Сэнди себя ведет. Если Сэнди мне все рассказывает, это не значит, что я виновата. Что все? Ну, например, про Дэви. Не могу же я каждый раз бегать миссис Себастьен и передавать ей, что мне рассказывает Сэнди. Получилось бы, что я ябеда. Я бы нашел для тебя более обидное слово. Ну, например, спросила она с вызовом. У нее были свои представления о чести и дружбе, и я не смел вмешиваться. Ты позволила своей лучшей подруге совершить ошибку и пальцем не пошевелила, чтобы это предотвратить. Ну, кто ты после этого? Я ничего ей такого не позволяла. И как я ее могла остановить? И потом, она вовсе не совершила ошибку и не попала в беду, про которую вы думаете. Это еще не беда, когда у девочек рождаются дети. Так, мелочь по сравнению с тем, что может случиться по неопытности. Бывают вещи пострашнее. — Какие? — Например, можно не дожить до рождения своего ребенка. Или загубить свою молодость, разочароваться во всем, состариться в душе. Хейди вскрикнула тоненьким голосом, так кричат испуганные зверюшки, и шепотом сказала. — Это с ней и случилось. Да, что-то вроде этого. Откуда вы знаете? Просто мне приходилось наблюдать подобные истории с другими девочками, у которых не хватило терпения. Ты знаешь, Дэви? Она немного помолчала, потом ответила. Я с ним знакома. Что ты думаешь о нем? Он человек интересный, в нем есть обаяние. Она говорила, тщательно подбирая слова. Но Сэнди, он, по-моему, не подходит. Все-таки он грубоват и какой-то бешеный. Мне кажется, он слегка чокнутый. А Сэнди совсем-совсем другая. Она грустно опустила голову и задумалась. С ней случилась ужасная вещь. Просто так. Случилось и все. Ты имеешь в виду, что она влюбилась в Дэви? Нет. В другого. Дэви Спеннер не такой уж плохой по сравнению с тем другим. Кто он? Она не сказала мне, как его звали, и вообще больше ничего о нем не рассказывала. Почему ты считаешь, что Дэви лучше того, другого? Очень просто. Потому что Сэнди стала веселее. Не то что раньше. До этого она все время говорила о самоубийстве. Когда это было? Летом, до начала учебного года. Она хотела уплыть в океан, далеко-далеко, и больше не вернуться. Я ее еле отговорила. Что мучило ее? Неудачная любовь? Наверное, это можно назвать так. Больше ничего мне не удалось у нее выведать. Она дала Сэнди страшную клятву, что никому не скажет ни слова, но даже то малое, что она мне поведала, было уже нарушением клятвы, как она считала. Она когда-нибудь показывала тебе свой дневник? Нет. То есть я знаю, что она вела дневник, но она никогда никому его не показывала. Никогда. Она повернулась ко мне, не забыв поправить платье на коленях, чтобы оно не задралось. Мистер Арчер, можно я задам вам вопрос? Задавай. Что все-таки случилось с Энди? В этот раз я имею в виду. Не знаю. Уже сутки ее нет дома, она куда-то уехала на машине. А накануне вечером ее отец увидел их вместе в Западном Голливуде. У них там было свидание, а он бесцеремонно вмешался, силой отвез ее домой и запер на ночь в комнате. Неудивительно, что Сэнди сбежала, — заметила девочка. Да, но, между прочим, она прихватила с собой папино ружье. Зачем? Не знаю. Но, насколько я помню, Дэви имел какие-то неприятности с полицией, был замешан в каких-то делах. Мой ответ подразумевал следующий вопрос, но девочка этого как бы не заметила. Она упорно глядела на свои руки, сжатые на коленях в кулачки. Мы спустились с холма и поехали по направлению к бульвару Ветура. «Думаете, она сейчас с Дэви, мистер Арчер?» «Это и есть та загадка, которую я должен разгадать. Куда дальше тебя вести?» «Подождите. Остановите все обочины». Я притормозил, прижался к обочине и встал под тенью могучего дуба, чудом уцелевшего здесь, когда в этих местах прокладывали скоростную шоссейную трассу и широкий проспект. Уверенная тень была густая и прохладная. «Я знаю, где живет Дэви», — сказала Хейди. «Однажды Сэнди возила меня к нему на хату». Она употребила это слово даже с некоторой гордостью, чтобы показать, что она уже совсем взрослая. «Этот дом называется квартиры Лоурел в Pacific Palisades. У него там квартирка, за которую он не платит, потому что следит за бассейном и всяким там оборудованием. Что происходило, когда ты там была? Ничего не происходило. Мы сидели и разговаривали. Было очень интересно. И о чем вы разговаривали? О людях, о человеческой жизни, о том, что в современном обществе утрачена мораль. Я предложил Хейди довести ее до самой школы, но она сказала, что доедет на автобусе. Удаляясь, я видел, как она стоит на перекрестке, тонкая былинка, нежный росточек человеческой жизни, а в этом мире бешеных скоростей и утраченной морали.